а также для Литвы, Латвии и Эстонии. Да уж, где-где, но тут без лоцмана не обойтись. Мы плыли между самыми загадочными и безлюдными берегами, какие только мне доводилось видеть. Бескрайние болота с неисчислимыми заросшими камышом протоками и озерками. Кое-где торчали деревья. Только стаи диких уток и гусей оживляли пейзаж. И даже яркий солнечный свет не смягчал впечатление пустынности и дикости. Примерно через 4 часа мы вошли в прямой канал и увидели порт Свиноуисце на Балтийском море. Там мы высадили лоцмана и снова начали резать морские волны. Буря утихла, погода заметно улучшилась, и было очень приятно стоять на корме, провожать взглядом сушу и не ощущать ни малейшей качки. Мне не хотелось покидать палубу, возможно, потому что плавание подходило к концу, и я ушел оттуда только когда начал угасать великолепный закат. За ужином, узнав о моей семейной дате, все были особенно любезны. Жали мне руку, поздравляли, а капитан заботливо спросил, не послать ли ему телеграмму жене. Но я объяснил, что Рози передаст от меня поздравительную открытку, а телеграмма может Хелен испугать. Кок же, как мне показалось, устроил банкет в мою честь. Во всяком случае, в подаваемых блюдах чувствовался оттенок английской кухни. Восхитительный овощной суп с сельдереем и шпинатом. Затем жареная свинина с крекерами, а также поджаренная ветчина с гарниром из картошки и красной капусты. На десерт саговый пудинг, густо посыпанный корицей. 6 ноября 1961 года. Вот и конец. Из Любека в Гамбург на поезде, а оттуда на самолете в Лондон и снова на поезде домой. У меня было достаточно времени разобраться в своих впечатлениях. Судьба мне улыбнулась, позволив, пусть мельком, увидеть иной, таинственный мир, совсем не похожий на мой. Но самые яркие, самые теплые воспоминания были о маленькой Ирис Клоусон, об овцах и милейших людях на ее борту. Я от души надеялся, что и они сохранят обо мне столь же дружеские воспоминания. Правда, капитан, всегда внимательный и любезный, в душе не мог не желать, чтобы я провалился в тартарары, но вот Нильсону меня будет очень не хватать. Загадочный паралич пса Германа. «Раз ветеринар, так ему и отдыхать не положено», — сердито думал я, гоня машину по шоссе к деревне Гилторп. «Воскресенье, 20:00 вечера, а я еду за 10 миль к собаке, которая, как сообщила мне снявшая трубку Хелен, болеет уже больше недели. Все утро я работал. Днем отправился в холмы с детьми и их друзьями. Такой обычай мы завели и давно, и в течение этих еженедельных экскурсий успели исследовать почти все живописные уголки нашего края. Джимми с приятелями задал высокий темп, и на особенно крутых склонах я сажал Рози к себе на закорки. Вечером после чая я купал детей, читал им вслух, укладывал в постель, предвкушая, как удобно расположусь с газетой, включу радио. А теперь вот щурюсь сквозь ветровое стекло на шоссе и стенки, которые вижу изо дня в день, изо дня в день. Улицы Дароуби, когда я тронулся в путь, уже совсем опустели. Дома с плотно задернутыми занавесками уютно светились в сгустившихся сумерках, вызывая в воображении покойные кресла, раскуренные трубки, топящиеся камины. Затем впереди замерцали огоньки ферм на склонах, я тотчас представил себе,